каким пользовались когда-то. Им все еще пользуются. Она даже необходима для разных шрифтов. И вам удается сводить концы с концами? В смысле денег, я имею в виду. Да, удается. При условии, что я много работаю. 12 часов в день, по крайней мере. Я организую свой труд, иначе я бы не справилась. У вас много заказов? Слишком. Но чтобы хватило, как раз и надо, чтобы их было слишком много. Есть пустые периоды, так что пока мне дают, я ни от чего не отказываюсь. И работа всегда срочная. Вы знаете, мне случается проводить по 2 суток без сна. Она торопится добавить, и я не жалуюсь. У меня есть моя собака и мои кошки. Я сама строю свою жизнь. Я не рабыня часов. Главное — сдавать работу вовремя. Это счастье. Счастье, да. Можно вопрос? Пожалуйста. Трущобы — это аварийные дома. Почему вы не подыскали другую квартиру? Вы же можете платить за жилье. Ну, прежде всего, наемные квартиры на улице не валяются. Не знаю, заметили ли вы это. Тем более, что мне нужно много места для моих зверушек. А я не хочу покидать Париж из-за работы. И потом, я не люблю общество. Я чувствую себя чудесно в моем уединении среди этих каких маргиналов, шумноватых, конечно, но они меня великодушно оставляли в покое. И все же у меня была уверенность, что они рядом, и если вдруг понадобится. У меня была комната для себя и кошек. На этажах вода была отключена, но во дворе был кран. Если мне на лестнице попадался какой-нибудь паренек, а я несла полное ведро, то он обязательно помогал мне донести его. В праздники они всегда делали мне небольшие подарки. Тарелку кускуса, кусок жареной баранины. Они давали мясные обрезки для моих кошек. Араб-бакалейщик отвечал на звонки ко мне. Его дочка поднималась звать меня к телефону. Они принимали меня такой, какая я есть. Не удивлялись ничему, не спрашивали ничего, не выпытывали, как дошла я до жизни такой. Ну вот, это в мой огород. Я говорю, ну знаете, это для поддержания разговора. Я бы обратил ваше внимание на то, что даже не спросил вашего имени. А я вашего. Меня зовут Женевьева. А меня Эммануэль. Это имя было в моде 35 лет назад. Оно очень мягко звучит. Да, ему не хватает напряжения. Текучее имя. Имя, вытекающее у вас между пальцев, и отвратительное уменьшительное «Мано». Я всегда отдавал в морду тем ребятам, кто меня звал «Мано». Что за манера себя очернять? Я не очерняю себя. Не я выбрал это имя. Мне кажется, что всякий раз вы испытываете неприятное чувство, когда речь заходит о чем-то, что касается вас. Но, скорее всего, я ошибаюсь. Нет. То есть я себя очень люблю, но я себе не нравлюсь. Да у всех так. Уж не думаете ли вы, что я так уж себе нравлюсь? К счастью. Вокруг так много интересных вещей. Любопытно. Что любопытно? Вы не спросили меня, чем я занимаюсь в жизни. Да? А должна была бы? Похоже, вы делаете в жизни то, что делаем мы все. Живете? О, как хитро! Она извиняется улыбкой, кладет руку мне на колено. Прошу прощения. Я люблю подразнить, но не зло. Ну, ладно. Чем же вы занимаетесь, чтобы добыть себе на пропитание? Я сам вызвал вопрос, поэтому ответ у меня уже был готов. Ничем. Если я рассчитывал произвести какой-то эффект, то он...